первого с начала года большого восточного каравана. Заходите в супермаркеты гильдии на Большой Якиманке и Кузнецком мосту. Только там вы найдете последние новинки желтых империй с удивительной 10% скидкой. Древнейшие манускрипты и талисманы маньчжурских магов, драгоценное оружие из могил вьетнамских захватчиков и современные лечебные снадобья, изготовленные на подпольных тайваньских фабриках, красивые безделушки для вашего дома. Мы рисковали жизнью и привезли для вас все чудеса Востока. Оптовые покупатели могут связаться с караван Баши прямо сейчас. Караван Баши, черт побери. Вот вляпался, так вляпался. Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки, Москва, Бутово, 27 июля, вторник, 07:03. Ранним утром, сопровождаемый двумя автомобилями с вооруженными гвардейцами, в Бутово въехал длинный бордовый лимузин, дверцы которого были украшены золотым изображением вставшего на дыбы единорога. Франц де Гир, мастер войны, капитан гвардии великого магистра и Нельсон Барт, магистр ложи мечей, везли официальный манускрипт, возвещающий о начале войны. Согласно кодексу, ни один великий дом не мог начать боевые действия внезапно. Кортеж остановился у металлических ворот Южного форта, и лимузин мгновенно окружили выскочившие из автомобилей сопровождения вооруженные гвардейцы. Усилиями мастера иллюзий делегацию накрывал морок, и рыцари не опасались, что случайные свидетели увидят взятые на изготовку автоматы. Согласно все тому же кодексу, посланники были неприкосновенны, но дикарям, красным шапкам, чуды больше не доверяли. Профейть. Ближайший гвардеец резво подбежал к калитке и с размаху пнул ее ногой. Служебное рвение стоило ему дорого. Калитка оказалась не запертой, и чуд, не удержавшись на ногах, с грохотом влетел внутрь форта. Кажется, дикари удивлены. Вряд ли они ожидали официального объявления войны. И знают правила. И знают, что мы не начнем войну просто так. Если они сдадутся сейчас, зверствовать не будем. Самых рьяных, конечно, повесим, а остальным выставим контрибуцию. Что скажете, капитан? Прекрасная мысль, магистр. Из недр форта вывалился гвардеец-разведчик. Пусто. Там только женщины, старики и дети. Никакой охраны. Подонки трусливые. Что будем делать? Выполнять задание.